Из заключения технической криминалистической экспертизы. 23 мая 2017 года. В результате осмотра замка входной двери установлено, что замок с увального типа в исправном состоянии, следов вскрытия, повреждения в виде царапин, насечек не обнаружено. Замок открывается ключами номер 1 и номер 2 без особенностей. Оба комплекта идентичны, выполнены из одного металла и нетипичных повреждений не имеют. В теле замка обнаружены мелкие частицы металла, по составу не совпадающего с металлом, из которого изготовлены ключи номер 1 и номер 2, что дает основание предположить, что замок недавно открывали дубликатом ключа номер 1 или номер 2. В результате проведенного анализа установлено, что на ключе номер 2 обнаружены следы материала, идентифицированного как пластилин, а также следы растительного масла, что позволяет сделать вывод, что с ключа номер 2 был изготовлен слепок.